Тело словно пронзил слабый разряд электричества. Неожиданно. По ощущениям, похоже на что-то из физиотерапии, когда мышцы сокращаются сами по себе. Не очень приятно, но терпимо. «Ты что творишь, негодяйка?» Судя по взгляду, приставленная к ней соглядатайша, как там ее, была в бешенстве. Соня стала перебирать в уме все свои возможные проколы. Ворвалась к принцу в спальню? Не поклонилась должным образом? Что еще? Остается надеяться, что за такие вольности тут нет особых наказаний. А что я творю? Глупо гадать, лучше спросить напрямую. Кларина схватила ее за руку и потащила по коридору. Остановилась она только в комнате. Выгнала прочь девушек, занятых, кажется, влажной уборкой. Убедилась, что дверь закрыта, и, понизив голос, спросила: «Ты кого там прокляла?» «Час от часу не легче». Вот уж чего Соня не думала делать никогда в жизни, так это кого-то проклинать. «Никого!» «И в мыслях не было», — совершенно честно ответила она. Тетка недобро зыркнула на нее. «Так уж и не было! Аж иглы красные полетели!» Что-то странное старушке мерещится. Соня никаких игл не видела, так что просто пожала плечами в надежде, что эта странная беседа сойдет на нет сама собой. Но Кларина не собиралась оставлять ее в покое, вспоминая, о чем думала. Кому зла желала, когда его высочество уходить засобирался? Не отвяжется ведь, Соня задумалась. Вроде бы она тогда крепко переживала, что ничего об этом чертовом мире не знает, объяснять ей никто не торопится, и недобрым словом вспоминала представителя агентства. Точно! Вот оно! Я подумала, тихо проговорила она, что неплохо бы, чтобы у представителя агентства кошелек украли. Ну, чтобы он того... Из-за поэта. Она зажмурилась, ожидая на свою голову нового потока ругани и недовольства. Но тетка вздохнула с облегчением. «Хвала оракулу! Этот из ваших мало чего понимает. Может, и не догадается, что это порча, когда кошелек сопрут». «Сопрут? Это же не обязательно. Может, обойдется. Я же просто так в сердцах подумала». «Обойдется!» — усмехнулась Кларина. «Ты, девка, вот что. Если такая горячая, то думай. Что думаешь? Особенно, когда злишься на кого-то. И зла людям так запросто не желай. А то не успеешь оглянуться. И вместо царской опочивальни в серой башне окажешься. Тут с этим строго». «Думай, что думаешь, легко сказать. Как же мне это контролировать? Оно же само...» «А ты когда злишься? Злись на то, что есть. Вот думаешь о человеке плохо и думай, такой-то нехороший, такое-то сделал. Ох, злюсь же я на него. А вот всяких, чтоб его Кондрашка взяла, не смей. Дар у тебя недюжинный, я смотрю. Но это палка о двух концах. Не справишься, доведет до беды». Соня притихла. Дар у нее. Просто голова кругом от этого всего. Но с даром она после разберется. А вот то, что сварливая тетка жизни ее учит, проявляет что-то похожее на заботу, это хорошо. Может, не такая она и противная. И раз уж у них идет вполне себе мирная беседа, надо попытаться что-нибудь разузнать. «Скажите, Кларина, а вот те девушки, невесты, которые до меня сюда прибывали, что с ними стало?» — осторожно спросила она. «Куда они делись?» Та округлила глаза. «А куда они денутся?» «Сидят во дворце. Деньги казенные на наряды переводят, пока есть такая возможность». О девушках она говорила без особой приязни. «И сколько их тут?» «Так трое уже. Ты вот четвертая, только тебя и не хватало». «А для чего не хватало?» — продолжала допытываться Соня. Но, кажется, лимит терпения Кларины был исчерпан. «Это я тебе полдня буду рассказывать, что да как. А у меня дел полно, надо к свадьбе готовиться». «К четвертой. Ага». Эта информация не желала укладываться в голове. «Принц многоженец?» «И вообще», — продолжала Кларина, — «без кошелька твой представитель долго не погуляет. Может, завтра к вечеру у него все и спросишь». «А свадьба когда?» Кларина уже направлялась к выходу, но остановилась и ответила. «Послезавтра». «Час от часу не легче». В голове у Сони начал вырисовываться кое-какой план, но для его реализации нужно было кровь из носу задать тетке еще один вопрос. «Распоследненький вопросик, честное слово». «Ну что?» Тетка недовольно остановилась возле самых дверей. «А если мне что-то понадобится? Еда там, или наряды, или замок посмотреть? К кому мне обращаться? Вы так заняты». «А полную комнату горничных девок ты не видела? Ты ж принцева невеста, вот и пользуйся, пока есть возможность». Это пока оптимизма не внушало, поэтому пользоваться необходимо как можно быстрее. Девушки-горничные появились в комнате через несколько минут, и Соня бодро начала отдавать распоряжения и задавать вопросы. «Ну-ка скажи мне, милочка, какой спиртной напиток у вас тут самый крепкий?» «Ореховая настойка», — растерянно проговорила та. «А принеси-ка мне бутыль, да побольше». «Бутыль? Ну, графин, кувшин. Во что у вас тут выпивку наливают?» Девушка кивнула и тут же скрылась за дверью. Вторая смотрела на Соню испуганно. В принципе, такую реакцию можно понять. Вряд ли предыдущие невесты с первых минут пребывания в замке решали уйти в запой. Предыдущие невесты. Так вот, почему принц такой невозмутимый. Он тут, похоже, каждую неделю женится. А когда у тебя три жены уже есть? Четвертая свадьба — не такое уж и великое событие. А вот почему новоиспеченные супруги в замке временно, и чем это ей грозит в будущем, надо выяснить как можно быстрее, и для этого все средства хороши. Дверь приоткрылась, и в комнату скользнула девушка-горничная. В руках у нее была полуторалитровая глиняная амфора. «Вы собираетесь все это пить?» — с ужасом спросила она. «Что я собираюсь? Не твоего ума дело!» — отрезала Соня. Не хватало еще, чтобы о ее плане раньше времени узнала Кларина. «А вот скажи-ка ты мне, где сейчас представитель агентства?» «Как где? Они у себя во флигеле, гневаться изволят и о бренности бытия рассуждать. У них, говорят, деньги украли». Соня чуть удержалась от того, чтобы присвистнуть. Быстро же ее проклятие сбылось, и получаса не прошло. «Проводи-ка меня туда, и сейчас же», — распорядилась она. Главное, чтобы звучало убедительно. Кто знает, может, принцессам во всякие флигели ходить не положено, а скажешь поувереннее и не успеет задуматься, поспешит исполнить приказ. Какое-то время в глазах девушки еще плескалось сомнение. «Чего стоим? Кого ждем?» — прикрикнула Соня, ругая себя, на чем свет стоит, что запугивает бедняжку. Так, ругать себя нельзя, а то опять красные иглы посыплются, и сляжет она от неизвестной болезни. Девушка дважды хлопнула глазами и испуганно проговорила: «Пойдемте, конечно, я покажу дорогу». Соня облегченно вздохнула. «Так-то лучше. План ее прост, понятен, а главное, основан на знании жизни. Вытащить что-нибудь завтра из умирающего от похмелья злого представителя будет очень трудно. Он постарается отделаться от нее как можно быстрее, чтобы спокойно выпить свой аспирин или что тут у них вместо аспирина. А вот если прийти к нему сейчас, с горячительным, когда у него самого на новую порцию денег нет, то в хорошей компании и под рюмочку, глядишь, что-то да получится выведать». Они вышли в замковый двор, и впервые Соня увидела свое временное место жительства снаружи. Ничего особенного. Каменные башни, высоченная стена, двор выложен камнями, пристройки. В общем, каждый, кто хоть раз смотрел хоть какой-нибудь исторический или фэнтезийный фильм, что-то такое при слове «замок» и представляет. Можно представить еще и белокаменные палаты, но с ее точки зрения это ужасно непрактично. Больно уж Маркия. Пока Соня шла через двор, подметая подолом камни, все на нее оглядывались. Видно, она все-таки нарушила какие-то местные правила приличия. Ну да и черт с ними. Она вообще здесь задерживаться не собирается. Быть четвертой женой в каком-то средневековом мире, да еще и временно. Нужно очень хотеть замуж за принца, чтобы на такое согласиться. Девушка остановилась перед дверью одной из пристроек. «Вы простите, ваша светлость, но дальше я не пойду. Больно суров представитель, когда трезвеет». «Суров? Ну, посмотрим». Соня возлагала большие надежды на универсальный смягчитель сердец, закупоренный в амфоре. В комнате был беспорядок. Кровать разворошена, вещи разбросаны, на столе пустые стаканы и остатки какой-то закуски. За столом сидел заспанный мужичок с мутными глазами. Лет ему чуть за 40, а может, на самом деле и меньше. После запоя всем чуть за 40, кроме тех, кому и за 50. «Здравствуйте, я Соня. Вы меня ждали». Она увидела, как мутные глаза наливаются кровью. «Да у меня из-за тебя!» Не слишком внятно артикулируя, начал он. Но Соня не дала этой пламенной речи случиться. Твердым движением она поставила амфору на стол. Нашла два стакана почище, протерла их платочком и пристроила рядом. Мужичок передумал орать. Он наблюдал за ее действиями, затаив дыхание. «Поговорить надо», — сказала она и плеснула по капельке в каждый стакан. Взгляд представителя агентства просветлел. Кажется, в уголке правого глаза даже блеснула чистая слеза благодарности. «Тебя как звать-то?» «Меня Соня. Но, думаю, ты знаешь». «Толик», — зардевшись, ответил он. «Ну, за знакомство, Толик!» Соня удовлетворенно выдохнула. Наконец-то она хоть что-то узнает.